Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 9 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. Рождественская беседа с главой Арцахской епархии Армянской апостольской церкви. Репортаж из воскресной школы при русской общине НКР. Итак, подробности материалов. В поздравительном телеобращении по случаю праздников президент Республики Арцах Бако Саакян в частности сказал: «2017 թվականը մեր ժողովրդի եւ պետության համար հակեցած է լինելու կարևոր իրադարձություններով. 2017 год будет для нашего народа и государства насыщен важными событиями. Всей нации мы отметим 25-летие создания нашей армии обороны и освобождения Шуши, побед, которые стали переломными в жизни Арцаха. Эти победы, как и все наши достижения за годы независимости, стали возможными благодаря триединству Арцах-Армения-Диаспора. Мы были вместе и едины в час победы и в час испытания. Так было, есть и будет всегда. Это наш путь к успеху. Поздравляю весь армянский народ, желаю мира, крепкого здоровья и благополучия. Пусть 2017 год станет годом исполнения заветных желаний для каждой арцахской семьи. Поздравляю с Новым годом и со Святым Рождеством». 4 января президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на организованном на площади Возрождения Степанакерта новогоднем мероприятии для одаренных учеников общеобразовательных школ НКР. В своем поздравительном послании по случаю праздников Нового года и Рождества Христова спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян в частности отметил: «Дорогие соотечественники, уверен, что 2017 год ознаменуется новыми победами и достижениями молодого независимого Арцаха. Посему желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и несокрушимой веры на дальнейшем пути к свободе. Да хранит и бережет Господь Арцах и все армянство». Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 9 января противник нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана около 30 раз. Из разнокалиберного стрелкового оружия вооруженные силы Азербайджана произвели по армянским боевым позициям свыше 420 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают осуществлять надежную защиту боевых постов. 6 января Армянская апостольская церковь, а 7-го Русская православная отмечали один из главных христианских праздников – Рождество Христово, событие, с которого ведется современное летосчисление. Рождественскую литургию в Степанакерской церкви святого Якова отслужил глава Арцахской епархии архиепископ Паркев Мартиросян. Присутствовало высшее руководство НКР во главе с президентом Бако Саакяном. Послушайте рождественскую беседу с духовным предводителем Арцаха, архиепископом Паркевом Мартиросяном. Владыка, каким был 2016 год для Арцахской епархии? Строительство новых церквей, реставрация старых, пополнились ли ряды священнослужителей? Ну, во-первых, этот год для епархии был точно таким же, как и для всего нашего народа. Мы с вами вместе пережили апрельскую войну и вынуждены были заниматься материальной помощью, помогать нашей армии, семьям погибших. Это первое. Второе. Мы потеряли, к сожалению, двух священников. Они предстали перед Богом. Терри Мануэл и Терри Грикор. Ну, слава Богу, сегодня мы имеем нового священника, который буквально 2 недели назад, это бывший диакон Гарри Касрян, который стал священником и стал тернерсесом. Мы продолжали реставрационную работу в Дяди Ванке. Это первое. Освятили храм Катаро Ванг в Гадруде. Освятили Святую Богородицу, отреставрированную в Гадруде. продолжали строительство церкви в Чартаре святых Варданидов и продолжали строительство двух новых маленьких церквей в Мардакертском районе и в Мартуницком районе в селе Шехер. Продолжали строительство кафедрального собора, провели кое-какие реставрационные работы в Гадасадском монастыре. В Арцахе еще много сел без церквей. Да, конечно. У нас мы же это построили примерно 70 церквей и часовень. Представьте, у нас 272 общины. Это нам как минимум с вами надо иметь 272 общины, а в Сепанакерте минимум надо иметь 5 церквей. Хотел бы поблагодарить Господа за этот прошедший год. Если не считать апрельскую войну, все, в принципе, было неплохо. У нас были достижения и свои успехи, были кое-какие трудности. Но самая большая трудность была эта апрельская война, в которой мы выстояли. Весь наш народ героически объединился за 3 часа самопроизвольно, спонтанно, что очень отрадно было видеть. В очередной раз наш народ доказал, что он очень добрый и очень сплоченный. Во-вторых, хочу всех наших соотечественников, всех живущих здесь поздравить с наступившим Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе, в работе, в служении. И, конечно, хочу всех от всего сердца поздравить с светлым Рождеством Христовым, попросить благословения Божьего для всех нас, чтобы мы жили в мире, в счастье, в вере и в единении и в любви. И да было бы все время с нами Божье благословение. Это была беседа с главой Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Паркевом Мартиросяном. Утренником отметили Новый год в воскресной школе при русской общине НКР. Послушайте материал с участием председателя общины Галины Сомовой и воспитанников воскресной школы. Воскресная школа у нас открылась, по-моему, 3 года назад. У нас тогда было направление того, чтобы дети просто играли. Играли, чтобы мы их отвлекали от компьютеров, чтобы они как-то вот более-менее развивались где-то физическо-умственно, наверное, так. Потому что игры были смысловые. Но потом оно себя как-то немножко изжило. Все-таки русская община, наверное, просто родители более хотели, чтобы дети занимались русским языком. Мы изменили наш формат, начали пожелания родителей. И у нас уже второй год ведется воскресная школа именно чисто преподавание на русском языке. Это дети двух групп приходят у нас. Дети с удовольствием ходят. Что может быть и мне дороже, теплом встречают отчий дом, где ждут тебя всегда с любовью и провожают путь добром. Как бы жизнь ни летела, дней своих не жалей, делай доброе дело ради счастья людей. Все вокруг сияет, все вокруг блестит, Новый год шагает, в гости к нам спешит. Пусть он будет славным, этот Новый год. Ну, 2016 год закончился, декабрь сделал свое дело, подвел итоги, ушел. Мы всегда надеемся, что Новый год будет приносить что-то хорошее. Живем всегда с надеждой. Те потери, которые понесли в 2016 году и Карабах, и Россия, мы всегда ждем, что этих потерь не будет. Я хочу просто пожелать одно, я всегда желаю счастья, добра. Я хочу пожелать, пусть все приходят домой живыми. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В республике большое внимание уделяется табаководству. С каждым годом площади под табак увеличиваются. Особое внимание развитию этой культуры уделяется в Мартунинском и Аскеранском районах. Здесь благоприятные условия для выращивания табака. С прошлого года применяется новый метод полива – капельный, что также благоприятно влияет на урожайности. По данным Министерства сельского хозяйства НКР, в 2016 году было засеяно 160 гектаров табака. Однако урожай был собран со 150 гектаров. Как сообщил зав. Отделом сельского хозяйства Вилен Аветисян, урожай табака составил 1800 тонн. Средняя урожайность гектара 12-13 тонн. Անտանոր համախառը բերք կազմել է շուրջ 1800 տոննա, միջինբերքատվությունը 12-ից 13 տոննա հեկտարից։ Площади под табак увеличились, однако заморозки в ноябре месяце повлияли на урожайность. Սակայն նոյեմբեր ամսում ցերտահարությունները եւս ազդեց համախառը բերքի ընդհանուր, այսինքն ծավալների եւ բերքատվության վրա։ Правительство оказало поддержку тем землепользователям, чей урожай табака пострадал от заморозков. За каждый килограмм 30 драмов. Սրտարված բերքի դիմաց նույնպես կա որոշման նախագիծ, 1 կիլոգրամի դիմաց կտրամադրենք 30 դրամ աջակցություն։ Также в целях поддержки занимающихся табаководством правительство дополнительно выделило за каждый килограмм 10 драмов. В результате договоренности с компанией «Массис Табака» в 2017 году в Мартунинском районе будет увеличено число сушильных аппаратов. И о погоде. Во вторник, 10 января, на территории НКР ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха составит ночью 0 плюс 5, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.